Лицкевичус и Карпухин молча сидели в креслах. Запись давно закончилась, и магнитофон отключился. «Вот теперь точно все ясно», — первым нарушил молчание майор. «По крайней мере, с убийством». «Доказательная база слабовата», — покачал головой Андрей. «Пожалуй», — вздохнул Карпухин. «Ладно, давайте прикинем. Во-первых, сеансы Урманчеева. Конечно, еще придется доказать, что голос принадлежит ему, ведь в записи не называются ничьи имена, кроме пациентов. Зато происходящее совершенно однозначно. Он заставлял больных подписывать дарственные и завещания. На кассетах записи двух таких сеансов. И Наташа, очевидно, украла их, чтобы шантажировать психоаналитика. Как она была связана с этим? «Понятия не имею», — пожал плечами Андрей. «Но могу предположить. Например, схема могла быть такой. Урманчеев находил одиноких пациентов, заставлял их подписывать документы на недвижимость, а потом устранял при помощи доверенных лиц из числа медперсонала, скажем, Наташи, Антона и других. Помните историю с липовым инсулином для Сапелкиной? Больные люди, справиться с ними легче легкого». «Вы допускаете, что могли быть и другие?» — нахмурился Карпухин. «Более того», — кивнул Лицкевичус, «не стоит забывать, что Урманчеев свободно перемещался по всем отделениям, в отличие от большинства других врачей. Он мог завербовать себе помощников не только в неврологии». «Просто преступная сеть какая-то получается, Андрей Эдуардович», — недоверчиво покачал головой Карпухин. «Да такое ведь додуматься надо». «Но, судя по истории болезни Урманчеева, ему это не впервой», — возразил Андрей. «Психоаналитик уже выманивал деньги у клиентов, правда, в тот раз обошлось без душегубства». «А вот душегубство, как вы выразились, еще доказать надо», — прервал его майор. «И потом, мы же точно выяснили, что в больнице не умер ни один пациент из нашего списка, верно?» «Значит, их куда-то перевезли». «Перевезли умирать. Или убивать», — добавил Лицкевичус мрачно после непродолжительного молчания. «На одной из кассет к пациенту обращаются по имени-отчеству, и оно совпадает с данными одного из пропавших. Это, разумеется, еще не доказательство, но хоть какая-то зацепка. Так?» Майор молча кивнул. «Но на чье имя оформлялись документы?» — продолжал Андрей. «Вы же пробивали Урманчеева, и он чист?» «Точно. Я и бывшую его пробивал. Тоже по нулям». «Может, были подельники?» «Ну, тогда он идиот», — усмехнулся Карпухин. «Ни один махинатор не совершит такой ошибки — оформлять бумаги на подручных, ведь они могут подвести в самый последний момент, и он останется на бабах». «Нет, тут что-то другое». «На Наташу оформлен только купленный в кредит домик в Кемере», — сказал Андрей. «А Антона вы не проверяли?» «Этот Антон — человек-фантом какой-то», — раздраженно хлопнул себя поляшком майор. «Никакой информации. Ничего». На кассете звучат три голоса. Естественно, Урманчеева и пациента. «А кто же третий?» «Думаю, нотариус», — ответил майор. «Такие сделки без нотариуса не совершаются. Значит, нотариус должен быть с ними в сговоре. А это, в свою очередь, означает, что он у них один и тот же», — радостно закончил Андрей, поняв, к чему клонит Карпухин. «Если нотариус присутствовал на сеансах гипноза, то был в курсе незаконности совершаемой сделки. Таким образом, все они повязаны, ведь в таких обстоятельствах можно доверять лишь очень узкому кругу людей». «Как фамилия нотариуса, подписавшего дарственную на Наташу?» — спросил майор и стал рыться в бумагах, разбросанных по столу. «Где же... А, вот. Раков А.Л. «Что будем делать?» «Возьмем Ракова и тряхнем как следует». Я честно зашла к Власовой, как она и просила, но кабинет оказался заперт. Наверное, заведующая забыла о нашей встрече и ушла домой. Хотя, возможно, она все еще находилась в больнице, но мне было не досуг ее разыскивать. Предстояло очень серьезное мероприятие по проникновению в кабинет Урманчеева. И вот, наконец, мое время пришло. Первый этаж, где располагался кабинет психоаналитика, словно вымер. Я знала, что в конце коридора, ведущего в приемное отделение, есть только один охранник, но он обычно не появляется здесь посреди ночи. Дежурные врачи и медсестры, бывает, проходят тут по пути на этажи, но это случается нечасто. Честно говоря, у меня были опасения, что я не смогу должным образом воспользоваться отмычкой. В конце концов, никогда раньше мне этого делать не приходилось. Однако я напрасно беспокоилась. Универсальный ключ легко открыл дверь в заветный кабинет. Накануне я купила маленький фонарик, чтобы не включать свет и оградить себя от опасности оказаться застигнутой врасплох, в то время как я обшариваю чужие владения. Конечно, фонарик был слишком мал, чтобы чувствовать себя комфортно, но это все же лучше, чем ничего. Я тщательно осмотрела стол, однако ничего существенного не обнаружила. Затем перешла к стенке, буквально ощупывая ее сантиметр за сантиметром. В одном месте я на что-то надавила, и открылся небольшой тайник. Мое сердце радостно ухнуло вниз при виде музыкального центра, с помощью которого, судя по всему, Урманчеев и записывал свои сеансы на кассеты. Однако моя радость быстро улетучилась. Центр был здесь, микрофон тоже, но вот записей я найти так и не смогла. Неужели психоаналитик хранит их дома, и я пришла сюда зря? «Ты?» Внезапно услышала я голос позади себя, раздавшийся одновременно со скрипом двери. Резко обернувшись, я увидела в проеме темный силуэт. Щелкнул выключатель, и неожиданно ярко вспыхнул свет. Я зажмурилась. «Какого лешего ты здесь делаешь?» Громоздкая фигура заведующей отделением, казалось, заслонила собой все пространство. Я могу все объяснить. Наконец выдавила из себя я, испытав почти облегчение от того, что меня застукала именно Власова, а не сам Урманчеев или Марина, которая, насколько я знала, сегодня дежурила в приемном. Не сомневаюсь, пробормотала заведующая, с интересом разглядывая интерьер кабинета. Надо же, никогда здесь не бывало. «Ты можешь сказать, чем тут занималась?» «Хотя нет, пожалуй, лучше нам подняться ко мне в кабинет. Тебе придется убедить меня в том, что я не должна вызывать наряд милиции». У себя в кабинете Власова устроилась в кресле. Оно показалось мне огромным, но даже на сидении такой величины заведующая едва втиснула свои мощные телеса. Указав мне на стул, она приготовилась слушать. Я понимала, что быстро сочинить правдоподобную историю не удастся. С другой стороны, заведующая могла стать неплохим союзником в деле, которым я занималась. Поэтому, учитывая тот факт, что я все равно собиралась убираться из Светлогорки после сегодняшнего мероприятия, скрывать правду не имело смысла. За все время, что продолжалась моя история, Власова ни разу меня не перебила. А когда я закончила, шумно выдохнула и откинулась на спинку кресла. «Ну, знаешь», — проговорила она растерянно, сняла очки и принялась протирать их халатом так тщательно, словно от этого зависела чья-то жизнь. «Если вы мне не верите», — быстро сказала я, «можете позвонить главе отдела медицинских расследований Лицкевичусу. Вам дать телефон?» Власова вновь водрузила окуляры на нос и кивнула. «Да, думаю, это будет правильно. Твоя история, Анна, слишком неправдоподобна, чтобы в нее просто так поверить». Я продиктовала номер, и Власова записала его на клочке бумаги. Поднявшись, заведующая вышла в коридор, по пути вытаскивая мобильник. Я вполне понимала, что она не желает разговаривать с Лицкевичусом в моем присутствии. Меня смутил только один факт. Выходя, она повернула ключ в замке. Теперь, даже если бы я захотела покинуть кабинет в ее отсутствие, то просто не смогла бы этого сделать. Что ж, Власова, видимо, опасается, что я решу сбежать, потому что весь мой рассказ — сплошная сказка, а продиктованный телефон — обычная липа. Она появилась через 10 минут и провозгласила. «Ты сказала правду». Несмотря на произнесенные слова, заведующая выглядела озадаченной. «Этот Лицкевичус, он действительно имеет какой-то вес? У него абсолютно официальная должность», — подтвердила я. «Вы можете все выяснить в комитете или в мэрии». «Обязательно, обязательно», — закивала Власова. «Я сделаю это завтра». «Ты только не подумай, что я тебе не верю». Но с извинениями она несколько запоздала, но мне было уже все равно. Облегчение, испытываемое мной от того, что больше не нужно лгать и изворачиваться, сглаживало любое недоверие, высказанное Власовой. Заведующая прошлась по кабинету, покачивая широкими бедрами, и остановилась прямо напротив меня. «Вот уж не думала, что ты столько дел наворотишь», — пробормотала она, глядя на меня с каким-то странным выражением. Мне стало неудобно, что я сижу, а начальница стоит, поэтому я начала приподниматься со стула, но тяжелая, полная рука Власовой легла на мое плечо. «Да сиди уж», — усмехнулась она и легонько толкнула меня обратно. И в тот же момент я почувствовала боль в левом плече. Удивленно посмотрев на заведующую, я заметила у нее в руке одноразовый шприц. Когда она успела извлечь его жестом заправского фокусника, и как я могла этого не заметить, было недоступно моему пониманию. «Удивила ты меня, Агния», — продолжала Власова, аккуратно пряча в карман шприц. «Вот уж удивила, поверь. Ильяс рассказал мне все, что узнал о твоих проделках, но мне прямо не верилось, такая тихоня, и вдруг на тебе. Хотя Марина постоянно жаловалась, что ты не в свои дела лезешь, даешь советы врачам, да и вообще слишком много знаешь». Слова заведующей едва доходили до моего сознания. Пальцы рук и ног онемели практически сразу, и я, к сожалению, отлично знала, что это означает. «Что?» — начала я, чувствуя, что язык уже заплетается, хотя было еще рановато. Возможно, дело было в обстановке и в том, что я знала, чем все должно закончиться. «Ты хочешь знать, что я тебе ввела?» — участливым голосом подсказала Власова. «Аделин, доза пока небольшая, потому что я еще не решила, что с тобой делать. Сейчас придет тот, кто подскажет». Если кто не испытал состояние подобного моему, он никогда не сможет понять этого ощущения. Онемение распространяется по всему телу, словно морозный узор, расползающийся по стеклу, словно паутина, опутывающая тело насекомого не сразу, а постепенно, лишая возможности двигаться. Я попыталась приподняться, но не смогла. Я все видела и слышала. Вот что было самое ужасное. Лучше бы Власова вколола мне наркотик, лишающий сознания. И откуда у нее вообще аделин? В основном его используют в ветеринарных лечебницах, в малых количествах, для обездвиживания животных на время разнообразных операций, а в больших дозах — для усыпления собак и кошек. Надо отметить, что в большинстве стран Европы подобные препараты запрещены. Существует миф о том, что такой уход из жизни безболезнен для несчастных животных, но это не так. При введении аделина или любого другого кетамина они просто медленно умирают от удушья. Я только надеялась, что Власова меня не обманула, и доза, введенная сейчас мне, и в самом деле не летальная. Я вполне могла на это рассчитывать, потому что количество препарата подбирается в соответствии с весом животного, а уж я всяко крупнее любой собаки. Дверь распахнулась без стука, и на пороге нарисовался Урманчеев. Но, разумеется, кого же еще было ожидать? «Так-так», — почти весело произнес он, приближаясь. «И что тут у нас?» Всем своим видом психоаналитик изображал доброго доктора, желающего успокоить пациента. «Тут у нас медсестра, которая и не медсестра вовсе», — усмехнулась Власова, уперев унизанные золотом руки в жирные бока. «И которая сует нос в дела, которые ее совершенно не касаются». «Я думал, что она ничего не смогла разнюхать», — пробормотал Урманчеев. «Наш маленький сеанс гипноза показал, что ей мало что известно. А после этого мы были очень осторожны. Правда, здорово, что я забрал из кабинета все кассеты, да, Аннушка? Или мне следует обращаться к тебе, используя твое настоящее имя? Агния?» Я бы, конечно, ответила ему, но не могла. Все, что мне в данный момент было доступно, это молча таращиться на парочку в белых халатах, чьи намерения в отношении меня не оставляли ни малейших сомнений. «Действительно», — продолжал разглагольствовать Урманчеев, «с моей стороны было крайне неосмотрительно держать записи в больнице, ведь кто угодно мог их украсть». «Ты давай не трепись понапрасну», — сварливо прервала психоаналитика Власова. «Скажи лучше, что делать будем?» «А что тут делать?» — пожал плечами Урманчеев. «Как обычно, наверное». «Как обычно не получится», — прорычала заведующая. «Два несчастных случая в одном отделении, причем с коротким интервалом, привлекут к нам ненужное внимание. Ты же понимаешь, что мы не можем себе такого позволить». «Ты права. Она работает на какой-то ОМР», — пробормотал психоаналитик. «Я как ни старался, не смог найти никакой вразумительной информации о нем, кроме того, что тот не подчиняется ни комитету, ни мэру, хотя формально находится в его ведении. Видимо, они и в самом деле имеют право заниматься расследованиями в сфере медицины, поэтому избавляться от нее, как от мелкой сошки, нельзя. Ее станут искать». «И что дальше?» — проворчала Власова. «Похоже, она рассчитывала на более легкий способ убрать меня с дороги». И как же я раньше не рассмотрела возможность участия Власовой во всем этом деле? Действительно, Урманчееву, Марине, Наташе и Антону было бы крайне затруднительно проворачивать свои дела без ведома заведующей. Ее личность казалась мне слишком отличающейся от портрета потенциального преступника, как я его себе представляла. Слишком шумная, громогласная, чересчур заметная и, на первый взгляд, открытая, ничего не скрывающая. Что ж, психолог из меня никудышный. Жаль только, что я слишком поздно это поняла. Между тем, Урманчеев ответил на вопрос подельницы. «Думаю, дача. Да, именно туда мы ее и отправим». «Да? И кто же ее повезет? Кстати, как ты намереваешься протащить ее мимо охраны?» «Господи, да у тебя совсем фантазии нет, что ли?» — сплеснул холеными руками психоаналитик. «Разумеется, на каталке, как пациентку». «Но это же ты у нас генератор идей. Куда уж нам-то, со свиным рылом?» — злобно выплюнула Власова. «В общем, пошли», — сказал Урманчеев. «Времени мало. Кстати, что ты ей вколола?» «Аделин». «Тогда и в самом деле не стоит задерживаться. Но 20 минут у нас есть, верно?» Психоаналитик был прав, торопясь. Действие кетаминов ограничено. Более того, оно зависит не только от веса, но и от того, как каждый конкретный организм на препарат реагирует, поэтому всякий раз требуется тщательно выверять концентрацию. Урманчеев словно прочел мои мысли, которые я пыталась скрыть, направив взгляд. Единственное, что пока еще не подчинялось, в другую сторону. «Надо было ввести ей еще пару кубиков», — с сомнением пробормотал он. «Не боишься, что коньки отбросит? Конечно, так и так от нее избавляться. Но у меня был всего один шприц». Психоаналитик подошел поближе и, сняв бейдж с именем и фамилией Сладкана халата, освободил булавку, на которой он крепился, а затем ткнул меня ею в плечо. «Нет», — кивнул Урманчеев, — «время еще есть. На обратном пути еще прихватим из моего кабинета». Парочка вышла за дверь, предусмотрительно погасив свет. В замке повернулся ключ, и я осталась в кромешной тьме. Стояла августовская ночь, и окна кабинета заведующей неврологии выходили не на улицу, а на пустырь, поэтому тьма была и в самом деле практически непроглядной. Тем не менее, я знала, что глаза скоро привыкнут и постепенно адаптируются, поэтому постаралась сосредоточиться на том, чтобы разработать руки и ноги. Это оказалось непросто. Я чувствовала, что действие медикамента ослабевает, но тело по-прежнему мне не подчинялось. Вообще-то, все происходящее сильно походило на сон. Вот ты находишься в темном сыром подвале, связанное по рукам и ногам, а над твоей головой висит на тонкой ниточке топор. И вот постепенно ниточка рвется, и топор опускается все ниже и ниже, и уже готов опуститься тебе на голову. Но в тот самый момент ты просыпаешься в холодном поту и понимаешь, что кошмар — всего лишь неприятные сновидения. Господи, как же мне хотелось, чтобы сейчас все так и оказалось. Но пробуждение не приходило, а значит, мне самой нужно было срочно что-то предпринимать, чтобы сон не стал явью. Мне показалось, что я сдвинулась не при помощи мышц, а усилием воли, но это не имело значения. Главное, я все же могла двигаться, хотя конечности сводило судорогой. Ощущение было таким, какое чувствуешь, когда затекает рука или нога, только сейчас словно все тело затекло одновременно. Меня не связали, целиком полагаясь на действия Аделина. И благодаря ошибке преступников я оказалась на полу, барахтаясь, как рыба на мелководье. Не знаю, как я это сделала, но затем, перевернувшись на живот, мне удалось встать на четвереньки. Интересно, смогу ли я ползти? Только куда ползти-то? На посту должна находиться я, а охранник на первом этаже, в приемном покое. Вряд ли я туда доберусь в своем теперешнем состоянии. Скорее всего, Власова и Урманчеев перехватят меня по пути, что вполне возможно, учитывая, что продвигаться вперед я могу не быстрее черепахи. В тот момент, когда я, пыхтя и отдуваясь, поползла к двери, за ней раздался шорох. Кто-то подошел со стороны коридора и остановился всего в паре шагов от меня. Я явственно слышала чье-то дыхание. Голос еще плохо слушался меня, но все же я сумела издать несколько достаточно громких звуков, походивших на крик о помощи. «Эй, ты что тут делаешь?» — раздался истерический вопль снаружи. На сей раз это был голос заведующей неврологией. Потом я услышала, как что-то сказал Урманчеев. По-моему, выругался. Господи, с кем же они разговаривают? Голоса стали такими тихими, что я уже не различала их, но слышала, что говорят три человека. Вдруг раздался тихий вскрик, а потом на короткое время наступила тишина. Затем дверь открылась, и зажегся свет. Власова стремительно вошла, и за ее широченной спиной я увидела Урманчеева, который что-то тащил с явным усилием. Не что-то, а кого-то. Человека, женщину в белом халате. Это была Марина. «Что вы?» — машинально начала я и с радостью поняла, что язык уже полностью слушается меня. «Глянь-ка, очухалась!» — с нескрываемым удивлением воскликнул Урманчеев, разгибаясь. «Сильна, тварь, ничего не скажешь». «Ничего, сейчас мы все исправим», — усмехнулась Власова, доставая из кармана наполненный шприц. Мои глаза расширились, и я с ужасом подумала о том, как на меня подействует повторная доза кетамина, и эта мысль вполне могла оказаться последней в моей жизни. Я уже обрела способность говорить и немного шевелиться, но и речи не было о том, чтобы убежать или сопротивляться хоть сколько-нибудь успешно. Мой взгляд метнулся к лежащей на полу Марине. Что они с ней сделали? Убили? Боже, а я-то считала, что старшая медсестра заодно с Урманчеевым. Значит, я ошибалась? Сегодня Звонарева дежурила в приемном отделении, но зачем-то поднялась сюда, услышала за дверью Власовой странные звуки и... попала в ловушку, застигнутая заведующей и психоаналитиком, своим любовником. Подумать только. Человек, с которым Марина спала, хладнокровно расправился с ней. Чего же ожидать мне? Игла впилась в мою руку, хотя я и попыталась отпихнуть Власову, насевшую на меня так, что я едва могла дышать. «Ну вот, иглу сломала», — вздохнула Власова, ничуть не разозлившись. Она сказала это так, словно журила непослушного пациента, не желающего выполнять предписание врача. «Ты попала?» — озабоченно поинтересовался Урманчеев. «А то! Опыт, друг мой, не пропьешь!» Я словно окаменела. Теперь кетамин подействовал гораздо быстрее, и я сама себе напоминала подготовленную для мумификации жертву, которую собираются выпотрошить живьем, лишив подвижности, но оставив способность слышать и видеть. Имея перед глазами примеры несчастной старшей медсестры, я поняла, что больше надеяться не на что. Каталка не пролезла в дверной проем, и Урманчееву с Власовой пришлось выволочь меня в коридор и погрузить на нее. «А стой, другой, что делать?» — спросила зав. Отделение. «Ту, во второй заход», — отдуваясь, махнул рукой Урманчеев. «Она никуда не убежит». Предусмотрительно накрыв меня одеялом до самого подбородка, Власова взялась за каталку сзади, а Урманчеев подхватил спереди. Меня покатили к грузовому лифту. Я молилась, чтобы по пути нам встретился кто-то, но хоть кто-нибудь. С другой стороны, он все равно вряд ли смог бы понять, что происходит нечто плохое. Внешне-то все выглядело обычно для больницы. Просто два медика катят каталку с пациенткой. Оказавшись в подвальном помещении, Власова и Урманчеев направились к черному входу. Там сейчас никого нет, и я знала, что они беспрепятственно покинут больницу, не вызывая никаких подозрений. И вот в мои легкие, с трудом справляющиеся со своими обязанностями, неожиданно ворвался свежий, влажный воздух. Теперь я видела над головой темное небо, затянутое облаками. Собирался дождь. И мне невыносима была сама мысль о том, что дождь окажется последним, что я почувствую. Ненавижу сырость. «Эй!» — услышала я окрик, и меня захлестнула волна надежды. «Стойте!» Первые капли дождя упали на мое лицо. Кто-то быстро приближался к каталке, но, лежа лицом кверху и не имея возможности повернуть головы, я не видела, кто именно. «Что случилось?» «Кажется, охранник, но я не узнавала голоса. Возможно, новенький. Благослови его Бог. Наверное, он вышел из приемного отделения, чтобы покурить, и решил прогуляться по периметру вместо того, чтобы оставаться на одном месте». «Да вот, пациентку перевозим в платную клинику», — услышала я спокойный голос Урманчеева. «Ночью-то?» — недоумевал охранник. «Ага. Муж ее рвет и мечет, говорит, что скорая доставила ее не туда. Он, оказывается, договорился в институте Поленова об операции. А жена тут». «Что, серьезное дело, да?» — сочувственно поинтересовался охранник, склоняясь надо мной. Я сделала нечеловеческое усилие, чтобы хотя бы глазами показать, что со мной все на самом деле серьезно. «Она смотрит на меня», — пробормотал он. «Да нет», — отозвалась Власова. «Так только кажется. Больная в отключке, и мы вообще не уверены, что довезем ее в целости и сохранности. Но что делать? Хозяин, как говорится, барин». Помощь нужна?» «Нет, спасибо, сами справимся», — дружелюбно ответил Урманчеев. «Живой бы довести». Слыша удаляющиеся шаги охранника, я мысленно прощалась с жизнью и со всеми, кто мне дорог в ней. Странное дело, вроде бы я должна думать о маме и о Дэне, но основной мыслью, крутившейся в моей голове, была мысль о Шилове. Я вспоминала о том, как нехорошо мы расстались, как эгоистично я себя вела, как резко с ним разговаривала. Теперь, когда больше никто не придет мне на помощь, я была уверена. Мне следовало вести себя иначе, чаще говорить, что люблю его, а не отмалчиваться, удовлетворяясь лишь междометиями и довольным урчанием в ответ на признание Олега. Дождь уже поливал вовсю, и мы, похоже, подъезжали к стоянке скорых. И в этот момент, вне поля моего зрения, ограниченного тучами, прямо над глазами, что-то начало происходить. Я услышала сдавленный вопль и крик Власовой. «Что ты делаешь? Вы не имеете права! Отпусти!» Я изо всех сил пыталась шевельнуть хотя бы пальцем, но, по-моему, мне удавалось лишь выпучивать глаза. Через мгновение надо мной возникло лицо Никиты. «Ты как?» — спросил он, наклоняясь почти вплотную. «Жива?» Я не могла ответить, поэтому Никита разволновался не на шутку. «Агния не отвечает!» — крикнул молодой человек кому-то позади себя. «Они что-то сделали с ней!» Откуда-то снизу доносились приглушенные ругательства, смешанные с кряхтением и стонами. «Я держу ее!» — услышала я очень знакомый голос. Голос человека, появление которого я никак не ожидала. «Второй ушел!» Значит, Власову повязали, а Урманчееву удалось удрать. Надо мной замаячило другое лицо. Этот человек представлял опасность, но я не могла ни оттолкнуть его, ни закричать, предупреждая Никиту. Рядом с ним стоял Антон. «Что он вообще делает здесь сегодня? Ведь смена не его!» «Как она?» — спросил его Никита. А я отметила, что на медбрате нет привычного белого халата. Он и выглядел как-то иначе. Обычно буйная шевелюра приглажена, чисто выбритое лицо резко контрастировало с моими воспоминаниями о вечной трехдневной щетине. «Не знаю», — покачал головой Антон, щупая мой пульс. «Видимо, ее чем-то накачали. Но, думаю, она должна понимать, что происходит. Мы отвезем тебя обратно. Не переживай», — обратился ко мне медбрат. И я сделала тщетную попытку соскочить с каталки. Возникло самое странное ощущение, которое я когда-либо испытывала. Мне казалось, что я легко смогу это сделать, потому что знала, где находятся мои руки и ноги. Но они словно существовали отдельно от меня, и сигналы, отчаянно посылаемые мозгом, не принимались ими. Или переадресовывались в каком-то другом направлении. Нет, только не обратно в больницу, ради всего святого. Никто не обратил внимания на мои безмолвные возражения, поэтому каталка покатилась в обратном направлении. Все, что я помнила, — светло-серые стены бесконечного коридора, белый лифт с яркими лампами, бившими прямо в глаза, а потом резкий взлет. Видимо, меня подняли и переложили с каталки на койку. Я почувствовала, как онемение постепенно отпускает ноги, но сил пошевелиться уже не оставалось. Я жалобно взглянула в лицо женщины в белом халате, склонившейся надо мной, и разжала зубы в попытке сказать, что не хочу находиться здесь, но из горла вырвался какой-то животный звук. Наверное, такие звуки издают самки китов, когда рожают своих детенышей. А потом свет, ярко вспыхнув напоследок, отключился, словно гигантская лампочка, освещающая Вселенную, перегорела.